«Интересное имя?» — заморгала бабушка. «Никогда не слышала подобного». «А полностью, если с отчеством, как вас величать? Лампада?» Я глянула на старушку. Та цвела улыбкой. «Нет, похоже, не издевается и впрямь не знает». «Евлампия Андреевна, но лучше просто Лампа». «Евлампия! Ну надо же! Так звали мою бабушку! Вот уж не предполагала, что встречу в нынешние времена молодую женщину с подобным именем. Хотя, помнится, когда Фимочка был маленьким, мы ездили каждый год на Рижское взморье. В те годы считалось очень полезным снимать дачу на Балтийском море. Так вот, жили у старой латышки Эльзы. У той, только представьте себе, Роза Константиновна, перебила свекровь Карина, я вам положила чудесное мясное суфле. Евгений теперь специально для вас будет готовить диетическое. Кушайте, остынет. А я не люблю горячее, не сдавалась старушка. И, ковыряя вилкой нежное мясо, продолжила. У этой Эльзы имелось 4 сына, а муж во время Отечественной войны сотрудничал с фашистами. Кстати, латыши встретили немцев с распростертыми объятиями, надеясь, что Гитлер победит коммунистов. Но вышло по-иному. «Мама, ешь!» — грубым тоном сказал Ефим. «Да-да, спасибо. Чрезвычайно вкусно!» — закивала головой Роза Константиновна. «Мужа Эльзы, естественно, посадили. Она одна поднимала детей. Первый мальчик». Голос старухи неожиданно громкий, звонкий, какой-то въедливый, проникал в меня почти до печени. Иногда, когда собеседник начинает вываливать мне на голову кучу ненужных сведений, я, старательно изображая на лице полнейшее внимание, просто отключаюсь, начиная думать о своем. Впрочем, наверное, всем встречались на жизненном пути редкостные зануды, которые на дежурный вопрос «как дела?» мигом начинают рассказывать вам о всех своих проблемах. Но Роза Константиновна обладала тем редким тембром голоса, о котором мечтают политические деятели. Господь наградил даму явно элитными голосовыми связками. Во-первых, если закрыть глаза, то создается полное впечатление, что кричит молодая женщина, а во-вторых, от ее рассказов казалось некуда деться. Уйти в себя невозможно. Голос навязчив и громок. А убежать из столовой просто неприлично. Все-таки даме явно за 70. Второй сын оказался более удачным. Гремело под потолком. У него родилось 2 детей. Ну, да о них потом. Ефим встал. Молча взял тарелку с недоеденным мясом и ушел. «Он сначала пытался работать врачом», — сообщила Роза Константиновна, перекрывая гудок электрички, проносящейся мимо Алябьева. «Но Эльза! Ой!» — подскочила Кара. «Надо же, я совсем забыла!» — качая головой, она вынеслась за дверь. «Эй, погоди!» — крикнула Тина, кидаясь за ней. «Ты мне нужна!» «Нам тоже!» Проорали Кирюшка с Лизаветой и, прихватив со стола по 2 пирожка с капустой, спешно ретировались. Ее возмутило, что невестка не подает ему завтрак, не останавливалась бабуля, и она